Глава 11. В путь. Через пару дней руки у Гвоздика были в занозах, ссадинах и мозолях. Он схлопотал молотком по пальцам и отдавил ногу тяжелым ящиком с ржавыми гвоздями. Но работа спорилась. Гвоздик запретил себе думать о том, что будет, когда они закончат плод. Главное — успеть вовремя. Лара дала шкиперу всего неделю, чтобы пристроить бородатую Мэри и подготовиться к переезду в приют Ласкового Сердца. За эту неделю нужно успеть соорудить плот, переправить его к реке и настроить компас на Тартугу. Шкипер только тем и занимался, что сортировал вещи, собирал припасы, готовил удочки. На одних макаронах до Карибского моря не доплывешь. Придется добывать еду прямо в океане. Брезентовое полотно оказалось допотопной палаткой, но времени, чтобы достать новую, катастрофически не хватало. Кастрюли, котелки, одеяло, чашки, ложки, упаковки чая и кофе, альбом с фотографиями и кое-какая одежда. Звучит не слишком объемно, но куча получилась внушительная. Плот сколотили на совесть. До моря плыть далеко. Резиновые камеры от колес, и где только шкипер раздобыл столько. На них доски, слой пенопласта, еще доски, по бокам пустые пластиковые бутыли, и все нужно склеить, связать, собрать и как-то перевести к реке. Решение последней проблемы нашлось на удивление легко. В лице водителя КамАЗа Толика, который за определенную плату согласился доставить стройматериал к месту сборки — к реке. Последние штрихи наводили уже на берегу. Толик так и не понял, что способствует пиратскому побегу. Мало ли чего старику отвезти нужно, тем более что шкипер снова замаскировался под обычного пенсионера. «А на Тартуге есть почта?» — спросил Гвоздик. «Разве что бутылочная», — пожал плечами шкипер. «Это как?» «Пишешь письмо, кладешь в бутылку из-под рома и отдаешь морю, а там как повезет. Если у моря хорошее настроение, оно принесет твое письмо в Стамбул». «Но я ведь не в Стамбуле живу», — буркнул Гвоздик. «Да, но турецкий мальчик отправит письмо тебе по указанному адресу». «Какой мальчик?» «Который найдет бутылку с письмом». «А если он ничего не поймет или напутает, или выбросит письмо?» «Тогда я напишу другое». Гвоздик махнул рукой и уткнулся в чашку. Они сидели на берегу. Только закончили плот. Над рекой сияла луна. Вообще-то Гвоздику давно пора быть дома. Но мама сегодня в ночную смену, а это значит... Значит... В общем, домой не хотелось. «Все вы, взрослые, такие!» — надулся Гвоздик. Завтра шкипер уезжает. На душе было гадко. Гвоздик знал, что должен столько ему сказать, но вместо этого злился на шкипера и злился на себя, что злится. «Какие такие?» «Не умеете выполнять обещания», — сказал Гвоздик и тут же пожалел. Шкипер ничего ему не обещал. Но Гвоздику стало так обидно, до слез. Почему с ним всегда так? Он ведь неплохой, но, может, не самый замечательный, но вполне нормальный мальчик. Умеет свистеть по птичьи, яичницу готовить. Так почему он никому не нужен? «Вовсе нет», — улыбнулся шкипер. «Просто мы еще не придумали, как их можно выполнить». «Но я же не прошу достать мне луну с неба!» Гвоздик вышел из себя. «Просто быть рядом!» Добавил он чуть тише. «А вот достать луну как раз проще простого. Гляди!» Шкипер крутанулся на каблуках, три раза подбросил в воздух молоток и прошептал что-то невнятное. «Пиратское заклинание?» Он подмигнул Гвоздику и взял у него остывшую чашку. Поводил над ней руками, подул и передал обратно. И вскоре там действительно появилась луна, точнее ее отражение, заплутавшее среди дубовых ветвей. «Ну вот и луна!» — хлопнул в ладоши шкипер и расхохотался. «Прямо у тебя в руках!» Гвоздик уставился на маленькую луну, плавающую в чашке. «Можно быть рядом, даже если ты далеко!» Гвоздик сделал глоток. У луны был вкус мяты, и хоть чай давно остыл, Гвоздику стало теплее. «Чай! Это грелка для души!» — улыбнулся шкипер и положил руку Гвоздику на плечо. «Рука — якорь! Хочешь, не хочешь, а тянет за собой!»